Воскресенье, 25 ноября. К 11 часам утра они втащили все свои пожитки на утес, снова разбили лагерь и закопали тяжелый плот. Потом, слишком усталые, чтобы разговаривать, они поели сушеные рыбы и выпили воды из бамбуковых фляжек. «Нам стоит поспать несколько часов, а потом займемся занятием по самообороне», — сказала Анни. «Помнишь, Джонатан, ты говорил нам, что покажешь, как обращаться с Гароттой?» «Умная маленькая Анни», — подумал Джонатан. «Она знает, чем можно вернуть меня к руководству командой. Только он мог научить их убивать». Воспользовавшись куском провода длиной в ярд, взятым из коробки с инструментами, провод был не толще фортепианной струны. Джонатан привязал его концы к деревянным палочкам толщиной с большой палец и длиной в 5 дюймов. Палочки служили для удобства захвата. Он взглянул на женщин. «Готовы?» «На выполнение уходит 10 секунд. Метод совершенно бесшумен. Если противник не услышал, как вы подкрадываетесь к нему сзади, то он не успеет произнести ни слова. Единственное, о чем следует помнить, перед тем, как подойти к нему, вы должны скрестить руки, чтобы провод образовал петлю». Продолжая говорить, он продемонстрировал упражнение на петти. «Подкрадывайтесь к нему сзади со скрещенными руками так, чтобы локти соприкасались. По счету раз накидывайте петлю ему на голову. По счету два резко разводите руки так далеко, как сможете. Этот метод не годится для невысоких людей вроде Сьюзи, разве что противник тоже мал ростом, либо сидит», — добавил он. После упражнений с Гароттой Анни предложила: «Давайте соберем немного древесины и посмотрим, какое дерево лучше плавает». За ее словами последовала оглушительная тишина. Анни проигнорировала ее. «Посмотрим, чего мы добьемся через полчаса», — сказала она. Джонатан остался в хижине. Будь он проклят, если снова возьмет на себя ответственность за сбор древесины. В ручье, текущем за лагерем, женщины экспериментировали с различными породами дерева. «Бамбук плавает лучше всего», — заключила Кэрри. Пока они сидели на корточках на берегу ручья и наблюдали, как экспериментальные ветки, крутясь, уплывают вниз, сзади подошел Джонатан. «Я видел, как местные жители пользуются маленькими бамбуковыми плотами, чтобы сплавляться по реке», — сказал он. По всей видимости, его гнев прошел, словно план строительства нового плота поднял его дух. «В ширину эти плоты примерно 2 фута, а в длину около 9. Они связывают бамбуковые стебли лианами. Я считал бамбук слишком хрупким для большого плота. Думал, что наш вес потопит его. Но можно провести небольшой опыт. Не для настоящего плавания, само собой. Просто посмотрим, будет ли он плавать. Почему бы нам не взять одну из наших кроватей?» — предложила Кэрри. Они с нетерпением дожидались ночь. Плавая в лагуне, они могли быстро скрыться за пляжем или в пещере при первых признаках опасности, но тайную операцию по испытанию плота днем скрыть было невозможно. Перед самыми сумерками они заторопились к пляжу. Пользуясь фонариком для освещения, Джонатан привязал поперечные перекладины к обоим концам бамбуковой кровати. Кэрри размером 6 на 3 фута. Затем все перебрались к стремнине под водопадом, куда не заплывали каменные рыбы. Пока остальные придерживали плот, Джонатан усадил Анни и вручил ей одно из весел. Анни была немногим тяжелее Сьюзи, но плавала гораздо лучше. «Окей, отпускай!» — крикнула Анни. Женщины встревоженно наблюдали, как Анни отплывает прочь, увлекаемая течением. На залитом лунным светом пляже, всего лишь 24 часа назад, являвшем собой картину отчаяния, царила атмосфера тихого веселья. Анни быстро справилась с легким плотом и начала грести к южному концу пляжа. Все, кроме Сьюзи, наблюдавшей с дерева за окрестностями, двинулись вдоль пляжа, стараясь поспевать за плотом. Наконец Анни подгребла к берегу. «Теперь большая проверка», — сказал Джонатан. «Мой вес». Женщины придерживали плавающую бамбуковую кровать, пока он залезал на нее. «Не рассчитывай остаться сухим», — предупредила Анни. Через 10 минут Джонатан подогнал плот к берегу, а потом снова отплыл, на этот раз вместе с Анни. Им приходилось осторожно балансировать, и при каждом движении вода перехлестывала через бамбуковые стебли, но плот остался на плаву. В течение следующего часа маленькая группа практиковалась в маневрировании на плоту по заливу. Наконец Джонатан пришел к выводу, что новый плот нужно строить из бамбука. «Вы согласны?» — требовательно спросил он. «Я не собираюсь принимать решение в одиночку». Женщины радостно кивнули, а затем втащили кровать Кэрри обратно на утес.